Который раз бумажный пароходик причаливает к берегу опять. Как долго почему-то не выходит девчонка из квартиры 45. Решить задачку может не сумела, неужто ей зубрить не надоело? А может, пишет суффиксы в тетрадь девчонка из квартиры? Слева, ну сколько можно зайчиков пускать? Подумаешь, какая королева девчонка из квартиры 45. Подумаешь, какая королева, подумаешь, какая. Злиться есть на то причина, не век же во дворе ему торчать. Ах, чтоб ты завтра двойку получил.